Глава 78. Когда Ферлин с Торном вернулись в кабинет капитана, коробок от обеда не было, а на журнальном столике стояли два закрытых крышками стаканчика. «Это кофе. Вы пьете кофе, Ферлин?» «Я солдат, сэр. Я пью все». Ферлин с облегчением опустился в кресло и вытянул ноги. «У вас в жилой комнате будет такое же», – сказал Торн, садясь в другое кресло. «Спасибо, сэр». Ферлин снял крышку и, едва понюхав напиток, удивленно воскликнул. «Да он настоящий». «Конечно, настоящий. У нас все настоящее», – подтвердил Торн. «Вы же видели, в каких условиях приходится работать нашим людям, и было бы несправедливо лишать их еще и натуральной еды». Пару минут они молча пили кофе. Торн ждал новых вопросов, но понимал, что увиденное Ферлином для обычного человека могло стать шоком, поэтому требовалось немного времени, чтобы тот пришел в себя и разложил все по полочкам. «Вы можете рассказать, сэр, как же удалось поймать таких опасных существ? И где их взяли? Прямо у нас?» «Тут целая эпопея. Дело в том, что там, где они охотятся на своих жертв для исследований, они практически неуязвимы. Но где-то далеко в космосе существуют районы, где у них есть какая-то собственная жизнь. И вот там они более уязвимы, чем и пользуются их отнюдь не безобидные соседи». «Видимо, монстры под стать им?» «О да, это тоже отдельная тема. Так вот, там на стыке районов обитания наших призрачных субъектов и савояров иногда происходят захваты и похищения первых». «Но как? Про савояров я знаю немного, но у них даже нет больших государственных образований. Они разбросаны на отдельных планетах и даже материках». «Это так. Они, в отличие от нас, не занимают целые планетарные секторы. Но у них есть специалисты неформального воздействия. Попросту, колдуны». «Так вот откуда у вас столько литературы по оккультизму», – кивнул на книжную полку Ферлин. «Да, литературы много, но толку мало. Разобраться в неформальном воздействии трудно или невозможно без специальной подготовки. Но мы работаем с фактами. Эти савоярские специалисты ухитряются пленять даже самых высокоформатированных призрачных существ, а потом меняют пленников на что-то полезное для себя или своего племени». «Похищение с целью выкупа?» «Вот именно. Для них это банальщина, обычное дело. Не то, чтобы они делали это каждый день, но такие вещи случаются. Какое-то время назад, но задолго до нас с вами, до этих мест добралось СГБ, и начался постепенный сбор информации. Несколько раз ниточки обрывались, агенты исчезали. Программы закрывали на долгие годы, но потом открывали снова, и все повторялось. В конце концов, удалось создать устойчивую агентурную сеть. И после этого СГБ стало пытаться совершить покупку таких пленников с целью переправки к нам. Об удивительных возможностях этих существ уже знали, поэтому испытывали немалый интерес. Но опять же, делалось все это без постоянного и должного контроля. Поэтому доставка все время срывалась по каким-то причинам. И вот однажды один из агентов сумел, что называется, перекинуться парой слов с высокоформатированным пленником, которого держали в обычной клетке. Тамошние специалисты умеют как-то обезопасить себя». «Понимаю», – кивнул Ферлин. «И этот пленник сказал нечто, что заставило всех забеспокоиться. А именно, в планах этой мощной цивилизации было намерение закрыть программу людей». «То есть?» «Они утверждают, что имеют отношение к форматированию нашей породы, а теперь решили эту программу закрыть, оставив только савояров, к каттингов и еще какие-то неизвестные нам проекты». «То есть людей уничтожат?» «Да». «И когда об этом стало известно?» «Лет 20 назад. И все это время не прекращались интенсивные попытки купить и вывести пленников. Именно тогда и был создан спецотдел. Поскольку внутри СГБ развелось огромное количество заброшенных каттингами кротов». «И каттингам такое положение дел на руку». «Но, разумеется, одолеть муглов руками могущественной цивилизации. Что может быть желаннее?» «Поэтому они прилагали отчаянные попытки узнать о спецотделе побольше». «Чтобы срывать доставку призрачных пленников?» «Да, и в этом же направлении действовали сами призрачные. Причем, если каттингам требовалось узнавать маршруты, чтобы послать перехватчики, то призрачные действовали иначе. Корабль приходил на автопилоте, но живых в экипаже не было. Не оставалось, разумеется, и следов секретных пассажиров. А последние два раза они даже не тронули команду. Все сопровождающие были уверены, что пленники в метановом бункере. А по прибытии там ничего не оказалось. Хотя система контроля демонстрировала все показания датчиков, как будто пленники на месте». «Тонко», – покачал головой Ферлин. «Очень тонко. Похоже на издевку». «Но как же удалось все это провернуть?» «Пришлось обратиться к тем специалистам, которые могли контролировать призрачных пленников». «То есть тем, кто их поймал?» «Именно. И тут прошло без сбоев. Колдун находился возле метановых бункеров все время рейса, и мы получили долгожданный груз в целости». «А что же ему пообещали? Чего он не мог сменять на пленников у себя дома?» «В тонкости меня не посвящали, но вроде бы ему оказалось достаточно того, чтобы посмотреть наш мир и получить кучу подарков. Например, он захотел перевести к себе на планету пару автомобилей». Ферлин только покачал головой, но вслух удивления не высказал. Чем больше ему рассказывал Торн, тем более он осознавал важность предстоящего задания. А страх и неуверенность уходили, как в те моменты, когда он прикладывался к окуляру оптического прицела. «Но на этом все не закончилось», – продолжил Торн после паузы. «Противник не уставал искать лабораторию, где содержался пленник. А однажды на одной из наших планет с базы поднялся бомбардировщик и ударил по размещенному в горах секретному объекту галлиевой бомбой, оставив на месте горы огромный кратер». «Но, надеюсь, там было пусто?» «Да не совсем. Там работали над другой программой. Но самым неприятным оказалось то, что бомбардировщик стоял на хранении, и кто-то сумел взломать систему блокировки на арсенальных складах, выписать галлиевую бомбу, доставить ее в обход систем автоматизированного контроля, загрузить на бомбардировщик, снова пройдя сквозь контроль, ну и так далее. Целая система немыслимых, скажем так, подвигов». «Никаким каттингам это не под силу». «Это не под силу даже директору СГБ, будь он агентом каттингов». «Значит, призрачные?» «Помня об их фокусах с незаметным изъятием собственных сограждан, напрашивается именно такой вывод». «Думаете, они ошиблись и успокоились, решив, что дело сделано?» «Мы можем думать все, что угодно, Ферлин, но в данной ситуации нам остается лишь выполнять свою работу. В любом случае, информация нами была получена, и пленник подтвердил, что намерение призрачных – ликвидировать людей. Он много рассказал об их исследовательских программах и о том, как появлялись гризотты, нараздулы, фризанталы и инсайдеры». «Именно в такой последовательности?» «Именно в такой». «А наши местные инсайдеры знают об этих планах?» «Теперь знают». «И что?» «Полагаю, им все равно, ведь им ничего не угрожает. Они живут отдельным изолированным сообществом. И если место людей займут, скажем, савояры, в их жизни мало что изменится». «А соседи призрачных, сэр, вы хотели рассказать о них?» «Самые ближайшие – роллимеры, органические, внешне похожие на призрачных, но, по мнению нашего пленника, плохо организованные и склонные к анархии. У них нет единого государства, они живут племенами и лучшие из доблести считают грабеж и воровство энергии. Развиты высоко, но бессистемно». «Что это означает, я не очень понял». «Много из полученных данных еще приходится осмысливать. У нас просто отсутствуют многие понятия, которыми призрачные оперируют с легкостью». «А принципиально, мы можем это когда-нибудь освоить?» «Высокоинформативное общение?» «Ну, хотя бы предзвук, трехмерные операторы». «Специалисты говорят, что да, но нужны особые обучающие программы и множество поколений практического использования». «Да, не быстро». «Не быстро», — согласился Торн. «Другие соседи призрачных еще более непонятны. Джаверы, космические скитальцы». «Скитальцы?» «Да, они свободно путешествуют в космосе безо всяких технических средств и представляют собой, как утверждают местные савояры, неких червей желеобразного или газообразного вида. Причем на своей родной планете они именно желеобразные, а вот в космосе и других чуждых средах могут быть просто светящимся потоком». «Чем же они занимаются с такой странной внешностью?» «О, они много чем занимаются в плане добычи. Они атакуют все, где можно получить высокоорганизованную энергию. Электростанции на протонных потоках, корабли с кварцевыми накопителями, в крайних случаях даже обычную органику. Джаверы разумны, обладают способностью к телепортации. И дальность телепортационного прыжка зависит от того, насколько хорошо поел джавер, от количества энергии». «Они на наши корабли нападали?» «Возможно. Как говорят наши источники, здесь, в подвале, нападение джавера может никак не проявляться, пока вдруг не останавливаются двигатели и не гаснет вся аппаратура. Пираты высасывают всю энергию и уходят, редко когда нападая на экипаж. Тем не менее, известны случаи, когда джаверы захватывали корабли призрачных, выстраивая коварные ловушки из разного рода силовых полей. Наш источник рассказывал подробнее, но понять больше, чем я сказал, наши специалисты не смогли. Слишком большая разница в технологическом уровне и в уровне общего развития». «Вот интересно, а зачем он дает информацию? Почему не откажется, как его менее развитый товарищ?» Торн улыбнулся. «Мы задавали ему этот вопрос, и он ответил. Он сказал, что даже в этой тесной сфере он может жить, а его напарника могут уничтожить за упрямство». «Все как у всех». «Да, все как у всех». Такие разные подходы в сходных ситуациях проявляются и у людей, и у каттингов. Правда, вот инсайдеры могут все рассказать про любых союзников. У них насчет этого никаких запретов. Но что касается секретов инсайдерского сообщества, тут полный молчок.